Поучение в неделю 25. О любви к Богу. «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Возлюбленные братья, свойственно любви часто воспоминать и помышлять о любимом. Свойственно любви часто направляться и устремляться сердцем и душою к любимому. Непрестанно помнить любимого и помышлять о нем. Непрестанно ощущать себя привлеченным к любимому, свойственно любви совершенной. Богу угодно, чтоб такую совершенную любовью мы любили Его. Это естественно. Бог совершен, и Он должен быть любим любовью совершенную. Рассматривая себя беспристрастно, мы не находим в себе такой любви к Богу, ниже способности к такой любви. Что это значит? Это значит, что свойство любви повреждено в нас грехопадением, как повреждены им прочие свойства наши. Это значит, что мы должны возделать в себе любовь к Богу, возделать в той степени, в какой требует от нас заповедь Божия. Святой апостол Павел говорит, что любовь Божия изливается в сердца наши Святым Духом. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Говорит это апостол о любви совершенной. Точно то же должно сказать и о прочих добродетелях. И вера, и смирение, и кротость, и терпение, и мужество тогда только могут достичь в нас совершенства, когда сердца наши будут обновлены Святым Духом. Желание стяжать добродетели мы доказываем зависящим от нас возделыванием добродетелей и усердную молитву о получении их. Макарий Великий, слово 7, глава 19. Способ возделания любви к Богу указан в самой заповеди о ней. «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим». Очевидно, чтобы направить всецело к Богу сердце, душу, ум, должно прежде всего оставить греховную жизнь. «Уклонись от зла», научает каждого из нас Святой Дух, «и сотвори благо». «Уклоняйся от зла и делай добро». Псалом 33, стих 15. «Уклонись от зла, и тогда только соделаешься способным возделывать в себе добродетели. Нет возможности служить вместе Богу и греху. Служащий греху принимает в себя яд греховный, напитывается, оскверняется им. По этой причине он не может усвоиться Богу. Если для зрения необходима сердечная чистота, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8, тем необходимее она для соединения с Богом. Божественная любовь по благоволению Всеблагого Бога соединяет воедино с Ним Его разумное создание, человека. «И прилепляйся же Господеве, един Дух есть с Господем, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Холодное, поверхностное служение Богу, перемешанное со служением страстям, исповедание Богу устами, без исповедания деятельностью и сокровенную жизнью сердца, при одном исполнении некоторых наружных обрядов и постановлений церковных, признается пустым душепагубным лицемерством. «Лицемерие», так обличал Спаситель мира, пренебрегавших заповеди Божии, и с мелочную точностью державшихся старческих преданий, предпочитавших предания заповедям. «Лицемерие, добре пророчествовало о вас Исаия, глаголя: приближаются мне люди сии усты своими, и устнами чтут мя. Сердце же их далече отстоит от меня. Всуе же чтут мя, учащи учением заповедям человеческим». «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 7 по 9. Церковные постановления очень полезны и нужны как для каждого христианина, так и для христианского общества, доставляя поведению порядок и правила. Порядок и правила способствуют жизни благочестивой, но заповеди должны быть душою каждого христианина и христианского общества. Спаситель мира дал должное место, должную цену и отеческим преданиям и заповедям Божиим. «Сия, то есть предание отцов, подобаше творите, — сказал он, — и о них, то есть заповедей Божиих, не оставляйте. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. От соблюдения постановлений Святой Церкви исполнение заповедей делается особенно удобным, а жизнью по заповедям точное соблюдение церковных постановлений охраняется от тщеславия, лицемерства и плотского мудрования. Закон Божий духовен. Евангельские заповеди – дух – суть и живот – суть. Послание к римлянам, глава 7, стих 14. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Но как человек состоит из души и тела, то оказались нужными наружные обряды и постановления. Они соединены с духом закона. Довольствующийся исполнением одних церковных постановлений и обрядов при оставлении внимания к евангельским заповедям или при недостаточном внимании к ним низводит по скудоумию своему закон с высоты духовного значения, отнимает у него для себя духовное достоинство его, всю сущность, и гибнет в плотском мудровании своем и по причине плотского мудрования своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоя». Мы обязаны направить к Богу всю волю свою. Как заботимся исполнять желания любимых нами, и для этого стараемся узнать их желания, изучить наклонности, так должны поступить и относительно Бога. Мы должны тщательно и подробно ознакомиться с волею Божией. Воля Божия открыта нам в законе Божием, который Евангелие. «Блажен муж, — говорит пророк, — и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи. Но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Псалом 1, стихи 1 и 2. «Не сообразуйтесь веку сему», – завещевает апостол, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, глава 12, стих 2. «Узнав волю Божию, мы должны исполнить ее, потому что этого требует любовь. Она не довольствуется изучением воли любимых, она жаждет исполнять ее. Она для исполнения предается изучению, изучив, предается исполнению. Изучение и исполнение воли Божией признается верным признаком любви к Богу самим Богом. «Имея и заповеди моя, — сказал Спаситель, — и соблюдая их, то и есть любя мя. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Не любя мя, словес моих не соблюдет». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 21 по 24. «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Этого мало. «Возлюбиши Господа Бога твоего от всея души твоя». Уничтожь в себе всякое разделение. «Да будет весь человек соединен воедино и всецело устремлен к Богу, да хранится это стремление от двоедушия и колебания, да хранится оно от уклонения в какое бы то ни было пристрастие, хотя бы это пристрастие казалось самым ничтожным. Одно ничтожнейшее пристрастие может держать христианина прикованным к земле и вполне отнять у него духовное преуспеяние. О, как мы немощны! Как извратило, ослепило нас падение наше! Мы видим, что все братья наши постепенно, каждый в череду свою, призываются в вечность по велениям Божиим, которому не воспротивиться, не воспротиворечить невозможно. При оставлении земли, этой гостиницы, этой темницы, этого изгнания, все непременно оставляют все, принадлежащее земле. Мы видим это. Мы знаем, наверное, что придет и наша очередь. Но проводим жизнь, как будто никогда не видали умирающих, не слыхали о существовании смерти. Как будто нам назначено, не в пример другим, навсегда остаться на земле. Мы связываем себя бесчисленными пристрастиями. Любовь наша расточена на множество предметов, а о стяжении любви к Богу, о усвоении себя Ему не заботимся, не же помышляем. Какой страшный обман самих себя! Когда нагими душами отходим отсюда, тогда при вступлении в новый мир одною надеждою, одним утешением для нас может быть приобретенное во время земной жизни усвоение Богу. Стяжав это усвоение здесь, мы возьмем его с собою туда. Там оно послужит для нас залогом, причиною получения вечных неизреченных благ. Чего Бог не дарует тем, которые сделались ему своими? Что может он дать тем, которые самопроизвольно, не внимая призывному голосу его, отчуждились от него, соделались неспособными пребывать при нем, неспособными получить драгоценные и вечные дары его? Вечное блаженство духовно, божественно. Тот только может наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом, кто предварительно вступил в святое общение с Богом. Стяжавший, напротив того, враждебное расположение к Богу и ко всему, что благоприятно Богу, по необходимости должен быть отвергнут от лица Божия, низвергнут туда, куда низвергнуты все враги Божии. «Возлюбиши Господа Бога твоего всею крепостью твоею, не только все силы души да будут направлены к Богу, самое тело да примет участие в этом стремлении». Тело способно к этому стремлению. Вожделение Бога было изначало естественным нашему телу, сотворенному с вожделением Бога. Вожделение Бога духовно и свято. Духовным и святым было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному, и воспользовались этим даром истинные последователи Искупителя, изгнав из тел своих пожелания страстные, стяжав вожделение святое. Телам нашим свойственна любовь божественная. Освободившись от недуга греховности, им неестественного и враждебного, они еще во время земного странствования влекутся постоянно к Богу, сообразно естеству своему и действию Святого Духа, осеняющего естество очищенное. Они влекутся к Богу всею крепостью своею, соединяя свои силы с силами души. По всеобщем воскресении освященные тела, восприяв в себя освященные души, возлетят силою божественной любви, силою Святого Духа, в обители рая. Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17. Они возлетят на небо, куда предтечей человеков взошел со святою плотью своею Господь наш Иисус Христос. Говорит апостол: «Представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богове». подобает бо тленному сему телу облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в бессмертие. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Первое послание к коринфянам, глава 15, стихи 53 и 44. «Возлюбишь Господа Бога твоего всем помышлением твоим». Эта последняя часть заповеди исполняется непрестанным памятованием о Боге. Непрестанное памятование Бога представляется невозможным для умов, незнакомых с истинным служением Богу, а понуждение себя к такому памятованию бременем тяжким, подвигом невыносимым. Но евангельская заповедь говорит: «Возлюбишь Господа Бога всем помышлением твоим, всем умом твоим, всею мыслью твоею». Евангелие от Марка, глава 12, стих 30, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Она повелевает, чтобы ум постоянно и всецело устремлен был к Богу, чтобы мысль о Боге непрестанно соприсутствовала нам. «Заповеди Божии тяжки не суть», засвидетельствовал рачительный делатель заповедей, возлюбленный ученик Господа. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 3. Если заповеди Божии не тяжки, то не тягостна и заповедь, повелевающая служителю Божию неотлучно быть при Боге умом, помышлением. Заповедь представляется тягостную только от того, что не имеем в ней навыка, не имеем ниже малейшего опыта. Она не тягостна, она вожделенна. «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся», — говорит пророк. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15, стих 8. Живое и постоянное памятование Бога есть видение Бога. Забытый человеком Бог делается для человека как бы несуществующим, скрывается от человека. Непрестанно воспоминаемый как бы оживает, является, делается вездесущий и всемогущий, соприсутствующим человеку. Изменяется душа, когда откроется в ней духовное ощущение, при посредстве которого ощущается присутствие Божие, и невидимый соделывается видимым. Душа облекается в духовное победоносное оружие, в непоколебимое мужество, в веру, в терпение, в неусыпное бодрствование. Жизнь человека начинает протекать под взорами недремлющего ока Божия, неуклонно смотрящего на все и видящего все, совершаемое нами и совершающееся с нами. Жительствуя и действуя под взорами Бога, человек охраняется с особенной тщательностью от грехов, заботится с особенной ревностью об исполнении заповедей Божиих, с холодностью смотрит он на приходящие временные блага, великодушно переносит превратности земной жизни. Когда настанет час разлучения души с телом, вступления в вечность, тогда предстанет ему исполненное радости и утешения сознание. Сознание, что земная жизнь проведена не в самозабвении, не в самообольщении и увлечении суетностью и грехами, не в забвении Бога, в непрестанном памятовании о Нем, в исполнении Его Всесвятой воли, под Его Всесвятым руководством. Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов Православной Церкви. Невозможно не вспоминать в течение дня часто о том, чем занимались с особенным вниманием в течение часа. Исполнение евангельских заповедей составляет собою памятование Бога. духовным утешением и просвещением, которые являются от исполнения заповедей, возбуждается и согревается сердце к сугубому памятованию о Боге. Жизнь, всецело посвященная исполнению заповедей, есть постоянное памятование Бога. Весьма важным вспоможением к непрестанному памятованию Бога служит неупустительное исполнение келейного правила и частое, по возможности каждого, посещение храма Божия для участия в общественном богослужении. Время молитвы, само собою, есть время особеннейшего воспоминания о Боге, время единения с Богом. Молитвенное настроение, полученное в храме Божием и при совершении келейного правила, продолжает сопутствовать человеку и действовать в нем при всех его занятиях, приводя на память уму и сердцу Бога. Наконец, дополнительным превосходным средством к памятованию Бога служит молитвенное обращение к Богу пред всяким начинанием, с прошением у Него благословения, наставления, помощи, милости. Этот мысленный подвиг заповедан самим Господом, который возвестил ученикам Своим: «Без Меня не можете творить и ничего же, ибо без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Призвание Господа на помощь пред всяким делом, пред всякою беседою употребляли величайшие угодники Божии и завещали это многознаменательное, святое, сильное, хотя и невидимое делание, как драгоценное сокровище и наследство, ученикам своим и всем христианам. Когда мы находимся одни, то можем воззвать Богу и умом, и устами. Когда же находимся с ближними нашими, тогда должны относиться к Богу одним умом. «Нет ничего быстрее ума», — сказал преподобный Варсонофий Великий. «Возведи его к Богу при всякой встретившейся нужде». Ответы 260, 261 и 592. Не замедлит опыт доказать внимательному делателю важность этого подвига, доказать близость к нам Бога, Его неусыпное попечение о нас, верность и всемогущество того, кто сказал: «Намя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его. За то, что Он возлюбил Меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу Его». Псалом 90, стихи 14 и 15. Вот те блаженные делания, которыми возделывается любовь к Богу. В писаниях святых отцов находим учение, основанное на Священном Писании, что любовь к Богу приобретается любовью к образу Божию, человеку. Святой Исаак Сирский, слово 55, и другие отцы. Первое послание Иоанна, главы со 2 по 5. Учение святое, учение истинное. Это учение тождественно с учением, что любовь к Богу стяжевается исполнением евангельских заповедей, потому что правильная любовь к ближнему заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, а отнюдь не в исполнении прихотей ближнего, не в действиях относительно его повлечением падшего сердца, по расчетам и понятиям лжеименного разума. Исполнение евангельских заповедей относительно человеков по большей части непонятно и неприятно для них. Они ищут и требуют, чтобы была исполняема воля их, чтобы были удовлетворяемы страсти их. Это они называют любовью. И эту любовь, исполненную лицемерства, лукавства, обмана, приносят сыны мира тем, кто нужен им в видах земного плотского преуспеяния. Эту неправильную любовь, это искажение любви, эту ненависть, прикрытую личиною любви, Писание называет человекоугодием. Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу, но и самое памятование о Боге. Бог рассыпа кости человекоугодников. всю силу души, без чего не может быть непоколебимую ни одна добродетель, рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя». Псалом 52, стих 6. «Аще бо бых еще человеком угождал, Христов раб не бых уба был», — говорит апостол. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, глава 1, стих 10. Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенной ясностью при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно названа в отеческих писаниях «зеркалом духовного преуспеяния». Лествица, слово 28, глава 1. Когда при молитве мы подвергаемся постоянной рассеянности, это служит признаком, что сердце наше находится в плену у земных пристрастий и попечений, которые не допускают ему устремиться всецело к Богу и пребывать при Нем. Внимательная молитва служит признаком, что сердце расторгло нити пристрастий и потому уже свободно направляется к Богу, прилепляется к Нему, усваивается Ему. На переход от рассеянной молитвы к молитве внимательной или от любви мира к любви Бога требуется продолжительного времени, продолжительного труда, многих усилий, многих пособий. Нужно пособие от поста, нужно пособие от целомудрия и чистоты, нужно пособие от нестяжательности, нужно пособие от веры, нужно пособие от смирения, нужно пособие от милости, нужно пособие от божественной благодати. При совокупном действии этих пособий сердце отторгается от любви к миру. Человек, освобожденный от невидимых цепей падения и греховности, устремляется всем существом своим к Богу. Познав высоту и блаженство этого состояния, он старается чаще быть в нем. Любовь Божия доказывает ему опытно свое присутствие в нем. И он доказывает свою любовь к Богу внимательную постоянную молитву, нерасхищаемую помышлениями о предметах и делах приходящего мира. Первое духовное проявление любви к Богу открывается в ощущении страха Божия, который, по свидетельству Священного Писания, есть начало премудрости. Книга притчи Соломоновых, глава 1, стих 7. Что же премудрость Божия, как небожественная любовь? Естественно, страху Божию быть началом любви и первым плодом внимательной молитвы. Какое иное чувство может быть чувством человека, обремененного бесчисленными грехами и немощами, когда он ощутит присутствие Бога и свое предстояние Богу лицом к лицу, как не чувство страха и глубочайшего благоговения? Когда мы бываем приглашены земным царем по его особенному благоволению к нам, то первое чувство, объемлющее нас при представлении ему, есть чувство страха. Оно внушается и величием царского сана, и великолепием обстановки его, и ничтожностью нашего значения перед царем. Постепенно, при благосклонности приема, страх начинает изглаждаться, уступая чувствам удовольствия и любви. В отношениях наших с Богом совершается то же. При появлении в душе блаженной чистоты, которой зрится Бог, первоначально обымает душу страх. Страх Божий, будучи действием божественной благодати, имеет свойственное себе духовное услаждение. При постепенном усвоении Богу это услаждение усиливается и, наконец, преобразуется в любовь, которая есть обильнейшее действие той же божественной благодати. Посильный труд человеческий увенчивается даром Божиим. Если не предварит со стороны человека труд и не докажется верность произволения опытно, не ниспосылается дар свыше. Если не ниспослется дар, тщетен труд. Окраден и поврежден он или небрежным и двоедушным совершением его, или примесью к нему тщеславия и человекоугодия. Неизреченное милосердие Божие, да дарует нам законно и богоугодно подвязаться в снискании божественной любви, и да увенчает нас даром любви за искреннее желание любви, за правильное стремление к любви. Любовь ко всему, что не представляет приходящий мир в предметы любви, должна непременно расторгнуться по неустранимому определению Божию, по которому мы должны в свое время расстаться с этими предметами. Стяжавший любовь к Богу, стяжал Бога, который, соделавший здесь, на земле, предметом любви и достоянием человека, пребывает с ним во веки веков. Аминь.